поликлинику, Мэй вошла в 14:02. «Привет, Мэй», — сказала доктор Вильялобос, встретив ее в вестибюле. «Пульс, я вижу, нормальный, а пробежалась ты так, что зрителям, наверное, досталась любопытная статистика. Пойдем?» Не стоило, конечно, удивляться, что доктор Вильялобос тоже стала любимицей публики. Пышная фигура, знойные глаза, голос, как гармоника. На экране она была не человек, а вулкан. О таком враче мечтали все, особенно гетеросексуальные мужчины. С появлением аутенты о непотребных комментариях лучше забыть, если хочешь сохранить работу или семью. И доктором Вильялобос восторгались утонченнее, но все равно демонстративно. «Приятно видеть доброго доктора», — написал какой-то мужчина, едва Мэй зашла в кабинет. «Да начнется осмотр», — высказалась другая душа посмелее. Доктор Вильялобос разыгрывала деловитый профессионализм, но, кажется, тоже наслаждалась. Сегодня она надела блузу на молнии, немало открыв щедрую грудь. На приличной дистанции ничего, но в объективе Мэй выходила отчасти непристойно. «Итак, показатели у тебя хороши», — сказала доктор Вильялобос. Мэй сидела на смотровом столе, доктор стояла перед нею. Мэй проверила на запястье, что видят зрители, и убедилась, что мужчины останутся довольны. Как будто сообразив, что картинка чересчур провокационна, доктор Вильялобос отвернулась к стенному монитору. На экране отображались несколько сотен величин. «Количество шагов могло быть и повыше», — заметила она. «У тебя в среднем всего 5300, а нужно 10 000. Тем более в твоем возрасте должно быть еще больше». «Я знаю», — сказала Мэй, слегка замоталась. «Ладно». «Ну, давай увеличим, пообещай мне, а?» «Далее, Мэй, поскольку мы сейчас беседуем со зрителями, я бы хотела порекламировать программу, которая собирает твои показатели. Называется «Сферическая медицина», сокращенно «СЭМ». «СЭМ» — это мой бывший. И «СЭМ», если ты нас смотришь, я назвала программу не в честь тебя». На запястье у Мэй случилась буря. «Ну ты и дурак, Сэм. Через Сэм мы в реальном времени собираем показатели всех сфероидов. Ты, Мэй и нубы первыми получили браслеты нового образца, но с тех пор мы надели их на всех сотрудников, что позволило нам аккумулировать очень точные и полные данные на все 11 тысяч человек. Представляешь?» И вот первые плоды. На той неделе в кампусе появился грипп, и мы за какие-то минуты выяснили, кто его принес. Отослали ее домой, и больше никто не заразился. Если б только мы могли не пускать людей в кампус с микробами, если б никто никогда не уходил, не пачкался снаружи, мы бы все были в шоколаде. Но позволь, я сойду с трибуны и займусь тобой, Мэй. «Если новости хорошие», — ответила та и постаралась улыбнуться. Ей было неуютно, хотелось уже перейти к делу. «Ну, мне кажется так», — сказала доктор Вильялобос. «Нам тут пишет зритель из Шотландии. Он следил за твоими показателями, сопоставил их с твоими ДНК-маркерами и понял, что такое питание, особенно с таким количеством нитратов, повышает вероятность онкологического заболевания. Боже мой, правда? Меня из-за этих плохих новостей сюда и вызвали? Да нет, совсем нет, не волнуйся. Решается в два счета. У тебя нет рака и, вероятно, не будет, но ты знаешь, что у тебя маркер на рак кишечника. Просто повышенный риск. Этот ученый из Глазго следил за тобой и твоими показателями и увидел, что ты ела салями и еще какое-то мясо с нитратами, а это может спровоцировать клеточную мутацию». «Мне все равно жуть как страшно», — «Боже мой, извини, я не хотела тебя пугать, но хорошо, что этот человек смотрел. Мы, конечно, тоже смотрим и постоянно учимся смотреть внимательнее. Но прекрасно, что у тебя столько друзей в этом мире. Один из них в 5000 миль отсюда помог тебе избежать растущего риска. То есть больше никаких нитратов. Именно. Обойдемся без них. Я тебе квакнула список продуктов, где содержатся нитраты. Зрители тоже могут поглядеть. Эти продукты так-то лучше потреблять умеренно, но если есть история или риск онкологических заболеваний, их надо вообще избегать. Надеюсь, ты передашь это родителям, если они не читают квак. Наверняка читают, сказала Мэй. Ладно, а теперь так себе новости. Это не про тебя и не про твое здоровье. Это про твоих маму с папой. Они здоровы, но я хочу тебе кое-что показать. Врач открыла каналы «Вид Дали» из дома родителей Мэй. Камеры расставили через месяц после начала отцовского лечения. Медики из сферы сильно заинтересовались отцом и хотели собрать данные по максимуму. «Видишь, что не так?» В сетке из 16 картинок 12 пустовали. «Работают только 4 камеры», — ответила она. «Совершенно верно». Мэй посмотрела на эти 4 канала, поискала родителей. Ни следа. «Техника туда послали? Проверили?» «А незачем. Мы все видели. Они залезли под потолок и чем-то закрыли камеры. Заклеили, что ли? Или тканью обернули? Ты об этом знала?» «Я не знала. Какой ужас! Это они зря!» Мэй машинально глянула, какой трафик. 1 298 001 зритель. Во время визитов к доктору Вильялобос всегда случался всплеск. И теперь все эти люди тоже знают. Мэй почувствовала, что краснеет. «Ты в последнее время с родителями общалась?» — спросила доктор Вильялобос. «Судя по нашим логам, нет. Но, может, уже несколько дней нет», — сказала Мэй. Собственно говоря, уже больше недели. Она звонила, но не дозвонилась, квакала, но не получала ответа. «Не хочешь к ним заехать?» — спросила врач. «Как ты понимаешь, трудно хорошо лечить, если мы шарим в потемках». Уйдя с работы в 5, уже которую неделю такого не случалось, Мэй ехала домой и размышляла о родителях, о том, что на них нашло. А вдруг они взяли и заразились безумием от Мерсера? Да как они посмели отключить камеры? Мэй столько для них сделала, так помогала, а сфера, чтобы их спасти, посмотрела сквозь пальцы на все свои правила. И что скажет Энни? Да пошла она, подумала Мэй, мчась домой, между нею и Тихим океаном. Ложилась миля за милей, и воздух согревался. Как обычно за рулем, Мэй поставила объектив на приборную доску в специальную подставку. Дебютантка. Сволочь стервозная. Как все не вовремя. Уж не ухитриться повернуть эту историю себе на пользу. Ее зависть, а она завидует, ясно как день, растет. И теперь Энни найдет способ окоротить Мэй. Мэй. Из города посреди нигде, дочь владельцев гаражной парковки, которые не умеют камеры нормально включать, о собственном здоровье позаботиться не способны, получили грандиозный подарок, медобслуживание по высшему классу за бесплатно, и злоупотребили им. Мэй знала, какая мысль варится сейчас в блондинистой башке Энни, все из себя такой полномочный. Кое-кто попросту безнадежен. Семья Энни вела свою историю с Майфлауэра. Ее предки были здесь первыми поселенцами, а их предки владели громадным шматом Англии. Голубая кровь до самых истоков, чуть ли не до изобретения колеса. Собственно говоря, если чей-то изобрел колесо, наверняка в изобретателях числились предки Энни. Это совершенно, абсолютно логично. Никто бы не удивился. Мы это выяснила как-то раз на День благодарения у Энни в доме, в обществе 20 с лишним родственников, все как на подбор, тонкие носы, розовая кожа, подслеповатые глаза прячутся за 40 линзами. Послушав пристойно затушеванную беседу, ибо родные Энни не желали ни толком обсуждать, ни толком ценить свое происхождение, о том, что какой-то их дальний родич присутствовал на самом первом дне благодарения. «Да, Господи, кого волнует?» — сказала мать Энни, когда мы принялась расспрашивать. «Какой-то случайный мужик сел на корабль, наверняка долгов понаделал по всему Старому Свету». И они продолжали ужинать. По настоянию Мэй Энни показала ей потом какие-то документы, древние пожелтевшие бумаги с подробностями семейной летописи, изысканный черный альбом с генеалогиями, научные статьи, фотографии важных стариков с экстравагантными бакенбардами, стоявших подле грубо обтесанных хижин. В другие разы, когда Мэй приезжала в гости, семейство Энни выказывало такую же скромность и щедрость, а на имя свое плевало с высокой башни. Но когда выходила замуж ее сестра и прибыли дальние родственники, Мэй увидела и оборотную сторону. Ее посадили за стол с другими одинокими гостями, в основном кузенами Энни, рядом с теткой. Жилистая тетка за 40. Черты напоминали Энни, но скомпонованы были не так удачно. Тетка недавно развелась, бросила человека ниже меня, как выразилась она сама, с напускной чопорностью. А вы знакомы с Энни по... К Мэй она повернулась лишь спустя 20 минут после начала ужина по колледжу. Мы жили в одной комнате. Она же, по-моему, жила с пакистанкой. Это на первом курсе. А вы, значит, ее спасли. Откуда вы? Центральные районы. Большая Калифорнийская долина, городок, о котором никто не слышал, примерно под Фресно. Мэй ехала, все это вспоминая, и кое-что впрыскивало в нее новую боль, а кое-какие раны по-прежнему гноились, не закрывшись. Фресно. «Ничего себе!» — с нарочитой улыбкой сказала тетка. «Давненько я не слыхала этого слова. Благодарение Господу!» Она глотнула джина с тоником, сощурилась, обозрела свадебный банкет. «Ну, главное, что вы оттуда вырвались. Я знаю, что хорошие колледжи ищут таких, как вы. Видимо, потому я и не поступила, куда хотела. И не верьте, что Экзетер помогает. Столько ведь мест надо заполнить по квоте жителями Пакистана и Фресно, а?» Когда Мэй впервые приехала домой, прозрачной, у нее открылись глаза, ее вера в человечество засияла. Вечер провели незатейливо. Стряпали, ужинали, а между тем обсуждали, каким было отцовское лечение прежде и каким стало со страховкой сферы. Зрители наблюдали успехи лечения. Отец был оживлен, легко передвигался по дому, но и пагубу недуга. Отец неловко упал, поднимаясь по лестнице, после чего хлынули сообщения встревоженных зрителей, а затем и тысячи смайликов со всего мира. Люди рекомендовали новое сочетание препаратов, новые режимы физиотерапии, новых врачей, экспериментальные методики, восточную медицину Иисуса Христа. Сотни церквей включили отца в еженедельные молитвы. Родители Мэй верили в своих врачей, и большинство зрителей понимали, что об отце заботятся великолепно. А потому важнее и обильнее комментариев по медицинским вопросам была просто поддержка, одобрение семьи. Мэй плакала, читая эти сообщения, Любовь низвергалась на нее водопадом. Люди делились историями. Очень многие сами жили с рассеянным склерозом. Кое-кто рассказывал о своих битвах с другими заболеваниями. Остеопорозом, параличом лицевого нерва, болезнью Крона. Поначалу Мэй переправляла эти сообщения родителям, но спустя несколько дней решила опубликовать их электронный физический адрес, чтобы обоих каждый день согревал и вдохновлял этот поток. А сейчас она ехала домой во второй раз и точно знала, что выйдет еще лучше. Она разберется с камерами, наверняка это просто какое-то недоразумение, а потом даст шанс посмотреть на родителей всем, кто виртуально протягивал руку помощи, даст шанс родителям поблагодарить всех, кто слал смайлики и поддерживал.